Глава 9. Часовня. Мрачное шествие в гробовом молчании проследовало по двум подъемным мостам крепости и направилось через широкий двор самого замка к часовне, где на цветных окнах просвечивали мягким светом бледные лики и красные хитоны апостолов. Коконас жадно вдыхал ночной воздух, насыщенный дождевой влагой. Вглядываясь в густую темь, он радовался всей обстановке, благоприятной для их побега. В самой часовне ему понадобилась вся сила его воли, все благоразумие, все самообладание, чтобы не спрыгнуть с носилок, когда он увидел у клироса в трех шагах от алтаря лежавшее на полу тело, прикрытое белым покрывалом. Это был Лямоль. Два солдата, сопровождавшие носилки, остались за дверьми часовни. «Раз уж нам оказывают последнюю милость и вновь соединяют нас, — сказал Коконас, придавая жалобный тон голосу, — то отнесите меня к моему другу». Так как носильщики не получали на этот счет запрета, они без возражений исполнили просьбу Коконаса. Лямоль лежал сумрачный и бледный, прислонясь головой к мраморной стене. Сильный пот придавал его бледному лицу тусклый оттенок слоновой кости. А смоченные потом волосы имели такой вид, как будто они встали у него на голове и в этом состоянии остались. Тюремщик рукой дал знак двум носильщикам, чтобы они сходили за священником. Это было условным сигналом бегства. Коконас с мучительным нетерпением следил глазами за уходившими носильщиками. Да и не один Коконас следил за ними. Едва носильщики скрылись из виду, как две женщины с радостным смехом выбежали из-за алтаря и бросились на клирос, всколыхнув воздух, как теплый шумный порыв ветра перед грозой. Маргарита кинулась к Лямолю и обняла его. Лямоль ответил тем диким воплем, какой долетал тогда в камеру пьемонца и чуть не свел его с ума. «Боже мой, что такое?» — воскликнула Маргарита в ужасе, отстраняясь от Лямоля. Лямоль только застонал и закрыл глаза руками, как будто не желая ее видеть. Его молчание и этот жест перепугали Маргариту больше, чем его крик. «Боже, что с тобой?» — воскликнула она. «Ты весь в крови!» Коконас, уже успевший подбежать к престолу, схватить кинжал и обнять за талию Анриетту, обернулся на ее слова. «Вставай, вставай же!» — говорила Маргарита. «Разве ты не видишь, пора бежать?» Горькая улыбка скользнула по бледным губам Лямоля, хотя ему как будто и не пристало улыбаться. «Дорогая королева», — сказал молодой человек, — «вы не учли, на что способна Екатерина. Меня пытали. У меня раздроблены все кости. Мое тело — сплошная рана, а мои старания поцеловать вас в лоб причиняют мне такую боль, что легче смерть». Действительно, приложив свои губы к лбу королевы, Лямоль весь побелел от этого усилия. «Пытали?» — воскликнул Коконас. «Так меня тоже пытали, но разве палач обошелся с тобой не так же, как со мной?» И Коконас рассказал, как было дело. «Ах, все понятно», — сказал Лямоль. «Когда мы были у него, ты пожал ему руку, а я забыл, что все люди — братья. Во мне заговорила спесь. Бог наказал меня за мою гордыню. Благодарю за это Бога». И Лямоль молитвенно сложил руки. Коконас и обе дамы в неизъяснимом ужасе переглянулись. «Скорее, скорее!» — сказал тюремщик, вернувшись от входной двери, где он стоял на страже. «Не теряйте времени! Ударяйте меня кинжалом, только по чести, как дворянин! Скорее, а то они сейчас придут!» Маргарита стояла на коленях перед Лямолем, подобно мраморной надгробной статуе, склоненной над изображением того, кто покоится в гробнице. «Друг, не унывай», — сказал Коконас, — «я сильный. Я унесу тебя, посажу на твою лошадь, а если не сможешь сам держаться в седле, я посажу тебя перед собой и буду держать, но едем, едем!» «Ты слышал, что сказал нам честный тюремщик? Это вопрос жизни!» «Правда, от этого зависит твоя жизнь», — сказал Лямоль. Он сделал сверхчеловеческое, невероятное усилие и попытался встать. Анибал взял его под мышки и поставил стоймя. Но пока он это делал, из уст Лямоля все время слышалось какое-то глухое завывание. А как только Коконас на одно мгновение отстранился от Лямоля, чтобы подойти к тюремщику, и оставил мученика на руках двух женщин, ноги Лямоля подогнулись. И, несмотря на все усилия Маргариты и Анриетты, он рухнул на пол с раздирающим душу криком, который разнесся по часовне зловещим эхом и несколько секунд гудел в ее высоких сводах. «Видите, — скорбно произнес Лямоль, — видите, королева, бросьте же меня, оставьте здесь, — сказав последнее прости». «Маргарита, я не произнес ни слова. Ваша тайна осталась скрытой в моей любви и умрет вместе со мной. Прощайте, моя королева, прощайте». Маргарита, сама чуть живая, обвела руками дорогую ей голову и поцеловала ее непорочным поцелуем, почти святым. «Анибал», — сказал Лямоль, — «ты избежал мучений. Ты еще молод. Ты можешь жить. Беги». «Беги, мой друг, я хочу знать, что ты на свободе. Дай мне это последнее утешение». «Время идет!» — крикнул тюремщик. «Скорее, торопитесь!» В это время Маргарита с распущенными волосами стояла на коленях около Лямоля и плакала горючими слезами, похожая на кающуюся Магдалину. А Анриетта втихомолку старалась увести пьемонца. «Беги, Анибал!» — повторил Лямоль. — Не давай нашим врагам радостно смотреть, как два невинных дворянина будут умирать позорной смертью. Коконас нежно отстранил Анриетту, тянувшую его к двери, и, сделав в сторону тюремщика торжественный и в данных обстоятельствах величественный жест, сказал: — Мадам, прежде всего, отдайте этому человеку 500 икю, которые ему обещаны. Вот они. — ответила Анриетта. Затем, грустно покачав головой, он обратился к Лямолю. «Милый мой Лямоль, ты оскорбил меня, если подумал хотя на одну минуту, что я способен тебя бросить. Разве я не поклялся и жить, и умереть с тобой? Но ты так мучишься, мой бедный друг, что я тебя прощаю». Он решительно лег рядом со своим другом, наклонил к нему голову и коснулся губами его лба. Затем тихо, осторожно, как мать берет ребенка, взял голову Лямоля и положил ее к себе на грудь. Маргарита стала мрачной. Она подняла кинжал, который обронил Коконас. «Королева моя», — говорил Лямоль, догадываясь о ее намерении и протягивая к ней руки, — «о, моя королева! Не забывайте, я пошел на смерть, чтобы всякое подозрение о нашей любви исчезло. Если нельзя мне даже умереть с тобой, что же другое могу я сделать для тебя?» — воскликнула Маргарита. «Можешь», — ответил Лямоль. «Ты можешь сделать так, что мне будет мила и сама смерть, что она придет за мной с приветливым лицом». Маргарита нагнулась к нему, сложив ладони, как бы умоляя его говорить. «Маргарита, помнишь вечер, когда я предложил тебе взять мою жизнь, ту, которую я отдаю тебе сегодня, а ты взамен ее мне свято обещала одну вещь?» Маргарита затрепетала. «А, ты вздрогнула. Значит, ты помнишь?» «Да, помню. Да, и клянусь душой, мой гиацинт, исполню то, что обещала». Маргарита простерла руки к алтарю, как бы вторично беря Бога в свидетели своей клятвы. Лицо Лямоля сразу просияло, как будто своды часовни вдруг разверзлись, и небесный луч пал на его лицо. «Идут, идут!» — предупредил тюремщик. Маргарита вскрикнула и кинулась было к Лямолю, но с трепетом остановилась из страха причинить ему боль. Анриетта поцеловала Коконаса и сказала: «Понимаю тебя, мой Анибал, и горжусь тобой. Я знаю, твой героизм ведет к смерти, но за этот героизм я и люблю тебя. Кроме Бога, я буду любить тебя больше всего на свете. И хотя не знаю, в чем Маргарита поклялась Лямолю, но клянусь сделать то же самое и для тебя». И она протянула руку Маргарите. «Ты хорошо сказала. Благодарю тебя», — ответил Коконас. «Перед расставанием, королева моя, — сказала Лямоль, — окажите последнюю вашу милость. Дайте мне что-нибудь на память о вас, что я мог бы поцеловать, всходя на эшафот». «О, да!» — воскликнула Маргарита. «Вот, и она сняла с шеи маленький золотой ковчежец на золотой цепочке. «На, возьми. Этот святой ковчежец я ношу с самого детства. Моя мать надела мне его на шею, когда я была малюткой, и она меня еще любила. Нам он достался по наследству от нашего дяди, папы Климента. Я никогда не расставалась с ним. На, возьми». Лямоль взял и горячо поцеловал ковчежец. «Отпираю дверь!» — крикнул тюремщик. «Бегите же! Скорее! Скорее!» Обе дамы побежали и скрылись за алтарем. Вошел священник.